Издательство «Эксмо». Марина Серова. Драгоценная жертва. Тоскливое серое небо, набухающие дождем тучи, спрятавшие в своем водянистом чреве робкое осеннее солнце, реденький неприютный лесок с пожелтевшими листьями — такая картина предстала моему взору из окон автомобиля, в котором я сидела, слушая ненавязчивую музыку и держа путь в поселок Сельцы, что расположен в Рязанской области. Несмотря на всю хмарь за окном, я не поддавалась унынию. К тому же все, что предшествовало данной поездке, подогревало во мне жгучий интерес вперемешку с любопытством. Я перевела взгляд на навигатор, который показывал, что ехать мне еще предстояло 300 км. Это меня нисколько не расстроило, ибо ездить на дальние расстояния мне приходилось довольно часто. Я увеличила громкость динамиков, прибавила газу и предалась ненавязчивым размышлениям. О чем? Конечно же, о погоде. В наших краях в этом году стояла удивительно теплая осень. Дни ясные, солнечные, никаких дождей. Дело почти к концу октября, а я еще ходила в легкой ветровке. Деревья не успели лишиться листьев, многие даже сохранили летнее убранство. Я слышала, такое случается, если лето было влажное. И вот, пожалуйста. С сегодняшнего дня от бабьего лета остались только приятные воспоминания, отчего слегка защемило сердце и едва не вогнало меня в хандру. Лето позади, а все остальные времена года я не люблю. Всегда мечтала жить в какой-нибудь стране вечного лета. Не нахожу ничего пленительного в весенних погодных метаниях, бесконечных снегопадах, студенном ветре или тоскливых ноябрьских вечерах. А насчет бабьего лета у меня вообще свое мнение. Может, это время хорошо для поэтов, только я не поэт. Как по мне, это самая лживая пора. Холода еще не наступили, солнце старается вовсю, улыбается горячечной улыбкой тяжелобольного. Красуются друг перед другом наряженные деревья, с неба льется пронзительная синь, прозрачный воздух хрустально чист. Но кого может обмануть это показное великолепие? Красота осени — мнимая красота. Иллюзия жизни в преддверии смерти. Как хотите, но мне это время напоминает старую женщину, которая молодится, румянится, украшает себя поддельными драгоценностями, чтобы привлечь внимание. Только все бесполезно. Все равно скоро обман вылезет наружу, из-под слоя грима покажутся морщины и старческие пигментные пятна. Несколько дней, неделя, максимум месяц, и зарядят дожди. Фальшивое золото облетит с деревьев, листья скукожатся и почернеют, окажутся под ногами прохожих, и те истопчут их, вомнут своей подошвой в сырую землю. Впрочем, мои думы и размышления о пейзажах и временах года резко прервались звонком моего мобильного. Удерживая руль левой рукой, я взяла телефон и глянула на дисплей. Звонила моя подруга, Ленка-француженка, которой я, надо отметить, сейчас и направлялась. И ранний звонок, который стал причиной того, что я сорвалась с утра и отправилась в какую-то тьму таракань в Рязанской области. «Слушаю», — сухо ответила я, предварительно убавив музыку, а наш разговор переключив на громкую связь. «Татьяна, ну, наконец-то!» — услышала я ее звонкий голос. «А то я звонила недавно, но ты была недоступна. Значит, ты уже в пути и на трассе», — предположила я. «Как ты там, едешь?» «Естественно. Я же еще 3 часа назад сказала тебе, что выезжаю. Значит, я, разумеется, на трассе», — слегка раздраженно ответила я. «Ой, Танька, здорово! Сколько тебе еще ехать?» «Думаю, 3-4 часа буду на месте», — ответила я, подозрительно посматривая на сгущающиеся тучи. «Ой, Тань, ты не торопись. Часом раньше, часом позже. Я смотрела погоду, там прогноз неутешительный. В наших краях обещают сильный дождь с грозой и порывистый ветер». «Очень вовремя», — пробурчала я. «Поэтому... что ты сказала?» «Я сказала, что и без твоего прогноза определила будущую погоду. Надо мной в прямом смысле сгущаются тучи и темнеет небо, и, судя по всему, это не сулит мне ничего хорошего». «Ой, Татьян, ладно тебе. Для тебя не впервой куда-то срываться, ехать, распутывать всевозможные тайны и раскрывать преступления». «Согласна с тобой, я просто иронизирую», — ответила я, немного смягчив интонации. «Я уже в полном предвкушении, что же меня ожидает в вашем селе Гадюкино и что там у вас такое произошло». «Танюш, ты же знаешь, что просто так я бы тебя не сорвала с места. Поверь, дело серьезное и, я бы сказала, страшное, загадочное. Тут явно нужна ты с твоим опытом и твоими навыками. Надо было сразу ехать с тобой и не отказываться от столь заманчивого предложения», — заметила я. «Вот именно. Сейчас бы по горячим, так сказать, следам начала бы свое расследование, а ты все: «Ой, не хочу, ой, какая скука». Поверь, теперь тебе тут точно скучать не придется. Ладно, Танюш, не отвлекаю тебя от дороги. Будь осторожна. До встречи». Ленка отключилась, а я снова прибавила звуку динамиков и включила дворники, ибо стали накрапывать первые капли дождя. Несколькими днями ранее. «Танюш, ну почему ты не хочешь ехать?» — недоумевала Ленка. «Свежий воздух, красивые осенние пасторальные пейзажи, хорошая душевная компания. Танцы под музыку нашей юности прямо на улице у заваленки или на берегу озера. Как говорится, плен де плезир», — в своей манере вещала подруга, ибо была учителем французского в школе. «Опять эта твоя иноязычная лексика в нашем богатом и великом», — томно вздохнула я и отпила просекко из высокого изящного стакана. Мы сидели на веранде в одном из наших любимых кафе на набережной и наслаждались последними, судя по всему, теплыми деньками бабьего лета. Уже со следующей недели заведение переходило на зимний режим, и открытая веранда закрывалась до следующего года, до первых теплых весенних дней. Даже сейчас на веранде с прекрасным видом на Волгу пребывало мало желающих, предпочитавших поглощать пищу на свежем, но все же уже не летнем воздухе. Все-таки октябрь — это вам не август месяц. «И все же, Татьян, ты подумай», — не отставала Ленка. «Ты сейчас абсолютно свободна. Никаким делом не занята, маешься от безделья. А так и мне было бы веселее в дороге». «Так и скажи, что ты хочешь, чтобы я отвезла тебя на машине», — засмеялась я. «Если это так, то я могу тебя отвезти, сделать доброе дело для лучшей подруги». «Вот и отвези», — в ответ рассмеялась подруга. «И поверь, когда ты окажешься на месте, то тебе не захочется уезжать. Жить есть где, я остановлюсь у своей подруги Иринки, она там как жила, так и живет по сей день. Говорит, что городская жизнь — это не для нее». «Вот ты хитрая», — хмыкнула я и тут же придумала в ответ нелепую отговорку. «Лен, ты меня знаешь много лет, и, как показывает статистика, там, где оказываюсь я, обязательно что-то происходит. Карма, наверное, у меня такая. Куда бы я ни поехала отдохнуть или развеяться, так обязательно случается какая-то детективная история. То кого-то убьют, то кто-то пропадет, то что-то украли. Так что...» Я театрально развела руками. «Не будем искушать судьбу. Поэтому езжай ты, подруга, пожалуй, без меня. И отвозить я тебя тоже не буду. Передумала. И не обижайся. Доедешь и на автобусе, или на чем ты там собралась. А вот обратно... Знаешь, а обратно заехать за тобой и поехать вдвоем в Тарасов я согласна. Почему бы и нет? Такой вариант тебя устроит?» «И кто из нас после этого хитрюга?» Подруга с укором посмотрела на меня. «Ладно, бог с тобой. Только обещай, что заедешь за мной и останешься там хотя бы на ночь. Как раз передохнешь с дороги. Посидишь с нами, попаришься в баньке, подышишь свежим воздухом». «Обещаю», — вздохнула я. «Вот и прекрасно». Ленка тоже сделала глоток из фужера. Хоть на что-то уговорила свою несговорчивую подругу. «И, с другой стороны, странно, ты всегда была такая подрывная, как говорится, за любой кипиш, а сейчас я тебя не узнаю. Что с тобой случилось, подруга? Это осень на тебя так действует или что?» «Осень прекрасна», — ответила я и перевела взор на Волгу. «Или отсутствие мужика в твоей жизни так на тебя влияет», — предположила моя любимая подруга. «Как я поняла, ты сейчас ни с кем не встречаешься?» На ее высказывание я лишь фыркнула и подозвала официанта, чтобы хоть как-то сменить тему разговора. «Принесите нам, пожалуйста, две чашечки американо, а то от прохладного просекко мы слегка озябли». С наигранной улыбкой обратилась я к официанту. «Может, хотите перебраться в помещение? Там все же будет потеплее», — предложил официант. «Нет, спасибо», — отказалась я. «Надо насладиться последними теплыми деньками бабьего лета». Последнюю фразу я произнесла с иронией и слегка скривила губы. «Может, вам тогда принести пледы, чтобы накрыть ноги?» «Ну что за сервис?» — улыбнулась я. «Не зря это одно из наших любимых заведений. Несите пледы, лишними не будут. И не забудьте про американо». «Да, конечно». «А мне кофе принесите, эклер», — влезла Ленка со своим сладким пожеланием. «Будет сделано». Официант услужливо удалился. «Ну что за душка? Какая прелесть!» Сказали мы это почти одновременно и рассмеялись. «А между прочим, там будут свободные ребята», произнесла Ленка и с хитрым прищуром посмотрела на меня. «Ты о чем?» — спросила я, сделав вид, что ничего не поняла. «Не прикидывайся, все о том же». «А, ты все про это. Лен, ты мне сама совсем недавно говорила, что почти все там с кем-то будут. Кто-то с мужем или женой, либо просто со своей второй половинкой. Кто-то притащит с собой сестру или брата, кто-то друга». «Вот именно», — перебила она меня, — «друга. А я, как ты выразилась, притащила бы с собой подругу. И надо отметить весьма интересную, привлекательную, харизматичную, неординарную подругу». «Не подмазывайся. Я и так знаю, что я такая. Только ты еще забыла добавить умную подругу». «Безусловно». «Лен, повторюсь, это твоя компания, твои друзья-знакомые. Зачем я там нужна?» «Господи, Иванова, с каких пор ты стала такой занудой? Я тебе 10 раз повторяла. Познакомишься, будем общаться, веселиться, танцевать под музыку, жарить шашлык. И все это на лоне природы, на берегу прекрасного озера. Тань, ты не представляешь, какое там прекрасное озеро. Можно даже на лодке покататься. Я смотрела прогноз, как раз в эти дни будет солнечная погода, без осадков». «Какая скука!» Я зевнула и одним большим глотком допила свой просекко. Вот уже примерно на протяжении часа моя подруга Ленка уговаривала меня поехать с ней в богом забытое село под названием Сельцы в Рязанской области. Дело в том, что ее подруга детства, Ирина Нолик, проживающая в этом поселке, решила устроить встречу друзей. К списку этих самых друзей можно было отнести от силы человек 8. Когда-то они еще с самого детства проводили летние каникулы в этих сельцах, дружили, общались, купались в озере, ходили в лес за ягодой, а когда стали старше, устраивали дискотеки прямо у дома или на берегу озера, принося с собой еще старый двухкассетный магнитофон, который в скором времени сменили на современные переносные колонки с опцией Bluetooth. Со временем ребята жизнь разбросала, кого куда. Только подруга Ирина и еще парочка ребят остались проживать в сельцах, решив, что городская жизнь — это не для них. Старые друзья поддерживали связь в некоторых соцсетях, но со временем стали общаться все реже и реже, только периодически наблюдая за жизнью друг друга через экраны компьютеров, ноутбуков и смартфонов. Моя подруга Ленка Истомина, а для близких Ленка француженка, училась в одном вузе с Ириной Нолик на факультете иностранных языков. Только Ленка изучала французский, а у Ирины был уклон на английский. Девушки так сильно подружились, что Ирина стала приглашать Елену к себе в гости на время летнего отдыха. Поэтому Лена стала посещать сельцы уже в более взрослом и осознанном возрасте, но это не помешало ей влиться в компанию ребят, которые дружили там уже с самого детства. И вот ее подруге Ирине взбрела в голову идея собраться всей компанией, с кем общались и дружили в детстве и юности, и провести вместе время, как в былые времена. Даже была задумана тематическая вечеринка у озера, где будет организована атмосфера того времени. Музыка, под которую ребята тогда зажигали, небольшой стол с теми нехитрыми закусками и напитками, которым они тогда себя баловали, пиво, кола, чипсы, сухарики, печеная картошка, сосиски на шампурах и шашлык из курицы. Все это мероприятие выпадало на ближайшие выходные, после которых, с началом новой недели, начинались школьные осенние каникулы. Поэтому Лена и Ирина планировали продолжить свое общение еще на неделю, гуляя по осеннему лесу, собирая грибы, если таковые попадутся, и периодически парясь в бане. И вот на это сомнительное мероприятие моя драгоценная подруга пыталась затащить меня. Спрашивается, зачем и для чего? Единственное, на что она меня смогла уговорить, так это на то, чтобы за 2 дня до ее отъезда я все же приехала в эти сельцы, побыла там хотя бы 1 день, составив подругам компанию в прогулке по лесу и парене в бане. И то в том случае, если к этому времени у меня не появится новый клиент, и я не буду занята очередным расследованием. Но судьба распорядилась так, что мне все же пришлось ехать в эти самые сельцы и заниматься там расследованием. Сначала я не приняла всерьез слова Ленки, которая позвонила мне ранним утром в воскресенье и срывающимся взволнованным голосом сообщила мне, что случилось страшное и что мне надо срочно туда приехать, ибо без меня в этом глухом поселке никто ничего сделать не сможет. «Так и что же там у вас страшное случилось?» — спросила я подругу сонным голосом. «Убийство!» — выдохнула в трубку Ленка. Услышав это слово, я сразу пробудилась и уже более бодрым голосом спросила. «Кого убили?» «Одного из наших! О, Господи!» Ленка стала всхлипывать. «Так, Лен, успокойся. Возьми себя в руки и ответь на мои вопросы». «Тань, какие вопросы? Это не телефонный разговор. Давай не тратить время. Поднимай свою упругую попку с постели, садись в свой тарантас и быстро направляйся к нам. Если сейчас отправишься в дорогу, то после обеда уже можешь быть у нас». «Но...» «Танюша, никаких «но». Поверь, дело серьезное, приезжай быстрее. На месте будешь задавать свои вопросы. Я бы не стала тебя тревожить по пустякам. И мы с ребятами посовещались и решили скинуться и оплатить твои услуги. Так что приезжай, у тебя намечается работка». «Дай мне хотя бы час на сборы», — пробормотала я, уже направляясь в ванную для принятия контрастного душа. После чашечки свежесваренного кофе и нехитрого завтрака я покидала нужные мне вещи и всевозможные хитрые штучки детектива в дорожную сумку и, прежде чем выйти из квартиры, решила кинуть свои гадальные кости. 12 + 24 + 36. Не бойтесь разгребать авгиевы конюшни. То, что произойдет, в итоге будет на благо всем. Весьма символично и предсказуемо, учитывая то, что я направляюсь в некую сельскую местность. Мои гадальные косточки никогда не дают прямого конкретного ответа, лишь абстрактно намекают на некие события. Однако я даже предположить не могла, с чем мне придется столкнуться в ближайшем будущем. Что фраза «разгребать авгиевы конюшни» покажется лишь обычным делом, словно убираться в пыльной комнате.